то и это. Ночь не тает, ночь, как камень, плач тает, только лед, и струит по телу пламень свой причудливый полет, но лопочут даром тая ледышки на голове, не запомнить им, считая, что подушек только две, и что надо лечь в угарный, в голубой туман костра, если тошен луч фонарный на скользоте топора. Но отрадный до рассвета сердце дремой залито, все простит им, если это, только это, а не то.